«Зачем же вы его пускали?» Анна Касьяновна всплеснула руками. «Так ведь не прежние времена. Мы теперь частное заведение, акционерное общество, зарплата от выручки зависит. Есть клиентура — хорошо, нету — лапу соси пустую». Вот из-за этого и мирились с Пинчугой. Алексей Петрович человек был состоятельный, перед отъездом всех одаривал по-царски, понимал, небось, сколько неприятностей причинял. Ничего в его кончине загадочного нету. А тетка, которая в ванной упала? Анна Касьяновна принялась перекладывать полотенце из одной стопки в другую. Римма Марковна, между прочим, тоже неспроста все время во второй домик просилась. Да ну, именно. Женщина пожилая, за 60 уже, а безобразница. В каком смысле? Но в прямом. Хулиганка. Любовников приводила. Я бы постеснялась в эти годы. И ведь представьте, самой-то уж в могилу пора, а с мальчишками связывалась. Один другого младше. Последний раз приехала просто со школьником. По-моему, у него и усы еще не росли. Вошла к директору и поет: «Добрый день, Алла Михайловна, вот с племянником к вам». Ой, мы прям все обсмеялись тут. Хорош родственничек. Да она его из кровати не выпускала, ясное дело. Разве может старческий организм подобные перегрузки выдержать? Пошла наша сексуальная львица в ванную, напустила пару, а паренек, бедняжка, мигом заснул, заездила его эта бабулька. Помылась она, значит, давление искакнуло, мигом мозговой удар случился. Ну, нам в милиции потом объяснили, что она уже на пол мертвой падала. Сосуд в голове разорвался и кранты. И опять ничего удивительного, закономерное окончание событий. А ребенок-то, который утонул, он, надеюсь, не пил и не вел беспорядочную половую жизнь? Анна Касьяновна отмахнулась. Ну, вы сказали, мальчонка крохотный, годик всего. Только снова любому было понятно, не жилец он был. Почему? Костелянша тяжело вздохнула. При таких-то родителях. Матери едва 17 исполнилось, да и отцу чуть больше. Сами еще дети, ну зачем им сынишка? Они не слишком за ним и приглядывали, да и раздражал их мальчонка. Пару раз в столовой я видела, как они ему оплеухи раздавали. Это младенцу-то. Знаете, как они во втором домике оказались? Нет. Но сначала жили в корпусе, в обычном номере, причем самым дешевым. А потом, дело летом было, народу понаехало много, почти все с детьми, жаловаться их соседи начали, мол, спать невозможно. Мальчишка всю ночь напролет кричит, прям заходится, у людей дети просыпаются. Алла Михайловна заглянула к молодым родителям, попросила принять меры, но мать ответила: «Еще чего, буду я ночью вскакивать, повизжит и заткнется. Кстати, я сплю спокойно, нечего соседям придумывать». Алле Михайловне осталось только уйти. Но потом ударила жара, народ начал распахивать на ночь балконы, и жалобы полились рекой. Детский нервный крик слышен был во всех номерах, не только первого, но и второго этажа. Тогда директриса приняла Соломонова решение. Предложила беспечным родителям переехать в коттедж, пообещав, что он будет стоить им как номер. «Они вечером купаться пошли», — выкладывала Анна Касьяновна. «Потом в кустиках устроились на природе, а мальчонка к воде сполз. Когда хватились, он уж утонул давно. Жаль, конечно. Да только не жилец был ребенок. За детьми пригляд нужен, а этому, видно, на роду было написано «рано убраться». И чего тут странного? Никакой мистики. Просто второй коттедж на отшибе стоит. Вот в него и едут всякие. Живите себе спокойно, ничего не бойтесь». «А чем же плохим занималась Белла Маркова?» — задала я главный вопрос. Костелянша пожала плечами. «Вот ее по-настоящему жалко. Такая милая дама, талантливая такая. Как раз в то время фильм по телеку шел с ее участием, очень интересный. Она даже в столовую не ходила, я ей на подносе еду носила. Очень уж Белочка не хотела, чтобы народ привязывался начал.